«Что именно тебе известно о личной жизни Фабриэлы, Фредди?» — спросил я как бы между прочим. «Не больше, чем мне нужно знать, старина. Необходимый минимум, так сказать. У меня достаточно проблем со своей собственной личной жизнью». «Ты знаешь Юджина Патрика, за которого она сейчас намеревается выйти замуж?» Он пожал плечами. «Пару раз встречался с ним». «Перестань скрытничать, что именно тебе о нем известно?» «Это важно, Рик!» Он увидел выражение моего лица и кивнул. «Ладно, ладно, но важно ли это для Фабриэлы? Вот что я имею в виду». «Да». «Я почти ничего не знаю про Патрика», — осторожно повторил Хоффман. «Он консультант по инвестициям. Уж не знаю, что именно это означает. У него великолепный офис. Разъезжает он постоянно в шикарном Роллс-Ройсе с личным шофером. Я не уверен, это всего лишь вывеска, или же у него на счету в каком-нибудь банке лежит кругленькая сумма, оправдывающая все это. Но одно мне досконально известно, старина, что он мне не нравится. Я убежден, что одна половина у него фальшивая, а вторая порочная. Вообще-то нет ничего удивительного в том, что он является избранником Фабриэлы. Но чисто по-человечески мне ее жалко. У нее выше головы собственных эмоциональных проблем. И без этого Юджина Патрика. Ты случайно не знаешь, нет ли у него сестры? Ты имеешь в виду какое-нибудь двухглавое чудовище? Фыркнул Фредди. Но, взглянув на мое неулыбчивое лицо, сразу смутился. Извини, старина, этого я просто не знаю. Я встретился с ней вчера вечером, как мне кажется. Сказал я почти про себя. Она весьма хитрая и лживая брюнетка, которая зарабатывает на жизнь, работая в коммерческом телевидении. Так она мне сказала. «Это для меня какая-то абракадабра, Рик!» — пожаловался он. «Я ничего не понял!» «Полагаю, мы оба в одинаковом положении. Спасибо, что не пожалел на меня столько времени». «Одним спасибо, не отделаешься! Сейчас я просто не хочу знать!» «Что свело вас вместе с Фабриэлой? Ну, конечно, мне будет крайне интересно услышать, чем все это кончится. Если я все еще буду находиться неподалеку после своей встречи с Вагнером сегодня утром, я дам тебе знать», — обещал я ему со вздохом. Он какое-то мгновение колебался. «Коль скоро речь зашла о Вагнере, до меня дошло еще кое-что по моим скудным каналам. Весьма темная и запутанная история. Что-то о заблокированной иностранной валюте, которая накапливалась для компании, а потом двое основных акционеров заподозрили Вагнера в том, что он ухитрился оттяпать какую-то часть при помощи хитроумных, весьма изобретательных маневров, не отраженных в грозбухах, и положить ее в собственный карман. Но никто не мог даже попытаться это доказать, потому что когда двое основных акционеров тактично упомянули о такой возможности, Вагнер встал в позу и настоял на полной ревизии его личных средств нейтральной финансовой организацией. Проверка показала, что никаких нарушений в его счетах не имеется. Зачем бы Вагнеру понадобились деньги человеку с его положением? Кто знает? Фредди пожал плечами. Я хочу сказать, кому совершенно не нужны деньги? Ну что же, во всяком случае благодарю за информацию, хотя в данный момент я не представляю, как она может мне помочь? Любая информация всегда оказывается нужной. В этом я уже давно убедился. Ага, теперь-то я понял, что означает выражение «он за словом в карман не лезет». Ты же настоящий краснобай, приятель. А сказанное, кстати, словцо дорого стоит. Коротко подстриженная платиновая блондинка с кукольным личиком и потрясающим бюстом бросила на меня мимолетный, но отнюдь не враждебный взгляд, когда я вышел из кабинета Фредди. «Еще раз привет, мистер Холман!» Она улыбнулась, сверкнув белыми зубами, как барракуда. «Надеюсь, вам удалось успешно разрешить все ваши маленькие проблемы, так что вы можете смотреть на остальное с улыбкой и готовы на любые подвиги!» Я невольно взглянул на высокую грудь, которая так натянула орлоновое полотно ее свитера, что оно определенно достигало того состояния, из которого нет возврата. «Золотка, вы не возражаете, если я вам задам сугубо личный вопрос?» «Ни капельки, мистер Холман!» Без тени сомнения она произнесла. 39,5 дюймов!» «Выглядит гораздо больше, пробормотал я. «Все дело в контрасте с 23 дюймами талии», — охотно объяснила она. «Признайтесь, не свела ли я вас почти с ума от эротического желания, мистер Холман?» «Нет», — ответил я откровенно. Она вздохнула, и это походило на небольшое землетрясение, которое поколебало основание Тадж-Махала. «Я разочарована. Это именно то, что мне всегда хотелось сделать с мужчиной с тех пор, как я вычитала эту фразу в какой-то книжке». «Должно быть, книжка была потрясающая». «Да». Она пару раз кивнула. «В конце концов, героиня организовала подобие мужского гарема. Представляете?» «О!» — растерянно пробормотал я. «Мое настоящее имя — Дороти Прентис. Мои друзья зовут меня Дотти», — добавила она. «Дотти означает полоумная? Ну что ж, неплохо». «В любое время, когда у вас окажется свободный вечер, звоните мне, ладно?» — деловито произнесла она. «Мне кажется, я бы сумела довести вас до безумия от эротического желания. Откровенно признаться, мистер Холман, вы выглядите слабым игроком». «Ну что же, людям свойственно ошибаться», — ответил я и поспешил откланяться. «Прекрасно!» Она вновь одарила меня улыбкой барракуды. Длинные ярко освещенные коридоры административного здания гудели от кипучей деятельности, когда я проходил по ним в половине 12-го того же дня. Между мною и внутренним святилищем Ясона Вагнера имелся кордон из 3 секретарей и 2 личных помощников. Но когда я назвал свое имя, он моментально исчез. Меня ожидают, мистер Вагнер, в своем офисе. Не пройду ли я сразу же туда? Возможно, при других обстоятельствах я бы почувствовал себя польщенным, но тут мне было не до того. В это утро он был облачен в самый обычный костюм. Я догадался, что японский счастливый прикид существовал для особых случаев, когда он задерживался допоздна в офисе. В остальном все оставалось точно таким же, как накануне, вплоть до толстенной сигары, крепко зажатой в толстых пальцах. «Вы опоздали на 10 минут, Холман!» — загремел он. «Так что не тяните!» «Полагаю, что сейчас не время вспоминать о правилах этики, мистер Вагнер», — осведомился я. «Какой еще этики? Я ваш клиент, поскольку позвонил вам вчера вечером». Его глаза под тяжелыми веками впились в мое лицо, явно не одобряя увиденное. «Вы сами избрали себя в мои клиенты. До вашего звонка у меня уже был клиент». Сигара быстро описала круг в воздухе, очевидно расправившись раз и навсегда с моей этикой. «Я вам сказал», — заявил он, — «что мне нужно имя». «Я тоже сказал, что не намерен сообщать его вам», — произнес я не менее твердо, и я не передумал. «В таком случае вы просто перестали работать в индустрии минуту назад, Холман», — загрохотал он. «Прощайте». «Но я не перестал работать на своего первого клиента, мистер Вагнер», — напомнил я ему. «И чем больше я углубляюсь в данное дело, тем сильнее растет во мне уверенность, что в нем была замешана не только ваша личная секретарша». Он сжал губы. «Черт побери! О чем это вы сейчас бормочете, Холман?» Глэдис Пирсон была убита в тот момент, когда она находилась вместе с человеком, шантажирующим моего клиента. Холодно заговорил я. «Вы сами мне объяснили, что она имела доступ к многим частным, совершенно конфиденциальным документам в этом офисе. Так что, возможно, мой клиент не является единственной жертвой. И лично я не сомневаюсь, что она использовала все эти документы для того, чтобы помочь Уэстервейл шантажировать также и других». «Черт возьми! Я не понимаю, о чем вы! Да меня это и не интересует! Убирайтесь вон!» «Если бы я выбирал новую жертву для вымогательства», — медленно продолжил я, — «то искал бы человека, занимающего вроде бы неуязвимое положение, но на самом деле что-то скрывающего, что-то такое, что нельзя было спрятать от личного секретаря, которая была очень близка к нему, что-то, что могло бы погубить его, если бы вскрылась правда. Для такой крупной фигуры, которую я имею в виду, это должно было означать нечто большее, нежели личный скандал. Он был бы в состоянии с этим справиться. Это же должно было быть нечто такое, чего бы ему никогда не простили акционеры. Какой-то нечистоплотный трюк, ограбление компании на пару тысяч долларов из вроде бы блокированной иностранной валюты или нечто подобное. Каково ваше мнение, мистер Вагнер?» Сигара замерла в воздухе. Он сидел и молча смотрел на меня. Его рот приоткрывался, не издав ни единого звука. Я оперся руками о край стола и перегнулся через него, чтобы иметь возможность смотреть Ясуну в глаза. «Возможно, такой человек существует только в моем воображении, мистер Вагнер. Может быть, в самом деле его нет. Я намерен это выяснить». Неожиданно к нему вернулся дар речи. «Убирайтесь!» — прохрипел он. «Еще одна вещь. Вы только что заявили, что я перестал работать в индустрии, и мне известно, что вы способны это сделать. Но когда что-то или кто-то угрожает самому моему существованию, не можете же вы предполагать, что я не стану сопротивляться?» Я неприятно усмехнулся. «Я буду бороться, не считаясь с правилами хорошего тона, мистер Вагнер!» Дойдя до двери, я оглянулся. Он продолжал неподвижно сидеть, сигара зажата в руке, но его обычно розовая физиономия приобрела нездоровый серый оттенок. «Всего хорошего, мистер Вагнер!» — вежливо сказал я и зашагал назад по длинному, ярко освещенному коридору. Студийный страж у главных ворот выскочил из будки на середину улицы, когда заметил еще издали мою приближающуюся машину и неистово замахал руками, предлагая остановиться. «Мистер Холман!» Он набрал побольше воздуха в легкие. Его физиономия выражала крайнее изумление. «Сюда позвонил мистер Вагнер. Он ждет у телефона, хочет с вами побеседовать». И очевидно, он все еще не мог поверить в это. «Мистер Ясун Вагнер! Лично!» Я вылез из машины. Он почтительно провел меня в увеличенное подобие собачьей конуры, предохранявшее его от дождя в ненастную погоду, и протянул мне телефонную трубку, так как будто она была сделана из хрупкого стекла. «Да», — произнес я. «Холман!» Голос Вагнера звучал не совсем уверенно. «Полагаю, я только что поспешил и наговорил вам лишнего, мистер Холман. Как вы посмотрите на то, чтобы все забыть? Просто забыть, а?» «Нет», — ответил я. «Что?» Судя по тону его голоса, он не поверил собственным ушам. «Вы весьма мило охарактеризовали меня, мистер Вагнер», — спокойно объяснил я. «Полнейшее ничтожество. Меня можно подкупить или запугать настолько, что я стану работать на вас и подведу своего первого клиента. Мне не понравился этот портрет и до сих пор не нравится. И мне также не нравится нарисовавший его художник». «Но послушайте, Холман!» Теперь его голос представлял собой чудовищную смесь яростного негодования и нерешительности. Можно было не сомневаться, что он не привык к подобному отношению. «Я же велел вам все позабыть. Будьте разумны. Я уважаю ваши намерения в отношении другого клиента. Но я хочу, чтобы вы...» «Вы даже не догадываетесь, сколько усилий от меня потребовалось, чтобы вырваться из вашего мерзкого болота», — произнес я совершенно откровенно. «И если вы воображаете, что ваши извинения заставят меня нырнуть обратно, вы просто рехнулись, Вагнер!» Я швырнул трубку на рычаг и только тут заметил, с каким восторгом на меня взирает сторож. «Спасибо за то, что разрешили воспользоваться вашим телефоном», — сказал я. «Спасибо вам, мистер Холман!» «Мне?» — поразился я. «Я работаю здесь вот уже 20 лет», — объяснил он восторженным голосом. «Вы первый человек, который осмелился дать отпор мистеру Вагнеру!» «Так-то оно так, приятель! Но кто поручится, что в скором времени мне не придется ходить с протянутой рукой?»